Увлекшись воспоминаниями, я забыла, где нахожусь, и испуганно вздрогнула, когда в окно постучали. Я опустила стекло и увидела рослого молодого человека. Склонившись ко мне, он спросил с улыбкой. «Проблема?» «Что? Нет, все в порядке. Просто решила немного отдохнуть». Он с некоторым сожалением направился к своему джипу и вскоре скрылся в потоке машин. А я взглянула на часы. «Черт, сколько я здесь сижу!» Я рванула с места, стараясь прогнать мысли о деде и сосредоточиться на дороге. С чего это я вдруг ударилась в воспоминания? Решила, что Инна влюблена в своего отчима? Пары фраз оказалось достаточно для моих фантазий. Может, я просто навязываю ей свою собственную историю? Ладно, допустим, я права. Девочка жила с отчимом и в него влюбилась. Почувствовав это, он поспешил отправить ее учиться в другой город, а сам женился. Разумно. Хотя она могла решить иначе. Повод любить Людмилу у нее отсутствует. В новой семье ей места не нашлось. Или она решила, что его нет. Предположим, она встречалась с Людмилой, хоть и отрицает это. Предположим, наговорила ей гадости, и та с горя напилась, а потом полезла в бассейн. Что такого Инна могла ей сказать? Что бы ни сказала, она ее не убивала. Об убийстве и речи нет. Допустим, она сказала, что отчим ее любовник. Это Людмиле вряд ли понравилось. Она позвонила мужу, а тот предложил ей подождать его возвращения. Могла Инна действительно быть его любовницей? Лично у меня этот факт вызывает сомнения. Корзухин удочерил ее, так что рассчитывать, что их роман выльется во что-то серьезное, она не могла. Скорее, здесь застарелая детская обида и желание досадить человеку, который, как ей казалось, лишил ее семьи. «И что я буду докладывать деду? Возможно, у Корзухина роман с падчерицей, правда, я в этом не уверена. Не припомню случая, чтобы мои расследования приносили так мало результатов. Приезжала ли она в наш город в день гибели Людмилы, выяснить будет нелегко. Сообщение между городами отлично налажено. Скоростной поезд, рейсовые автобусы, маршрутки. Вряд ли кто обратил на девушку внимание. И сколько потребуется сил и ресурсов, чтобы это выяснить? А главное, ради чего огород городить, раз Людмилу никто не убивал? Правда, остается водитель такси. Если он узнает Инну... Если он ее узнает, я выясню, отчего в тот вечер Людмила выпила лишнего. Хотя в таком случае правильнее будет сказать, узнаю, кто довел ее до самоубийства. Домой я вернулась поздно. В гостиной горел свет, и, поднимаясь в квартиру, я готовила оправдательную речь. Но она не понадобилась. Тимур смотрел телевизор в гостиной, услышав, как хлопнула дверь, повернулся ко мне и сказал: «У тебя мобильный отключен». «Забыла зарядить». «Ужинать будешь?» «Не знаю, есть ли смысл, слишком поздно. Я ездила в соседний областной центр встречаться со старшей дочерью Корзухина». «Расскажи», — предложил Тимур. «Тебе интересно?» — усомнилась я. «Мне интересно все, что интересно тебе. А сейчас тебя только корзухинское семейство и интересует». «Я должна понять это как упрек?» — нахмурилась я. «Вовсе нет», — покачал головой Тимур. «Просто я хочу быть в курсе твоих дел». «Рассказывать по большому счету нечего», — вздохнула я. «Какое впечатление произвела на тебя девушка?» И я, устроившись на диване рядом с Тимуром, принялась рассказывать. Он слушал внимательно, кивал, иногда просил что-то уточнить, и я вдруг воспылала к нему благодарностью, потому что было ясно, он не прикидывается, ему в самом деле интересны мои занудные рассуждения. За годы одиночества я отвыкла поверять кому-то свои мысли и теперь удивилась, оказывается, это здорово, сидеть рядом, неспешно беседуя. «Знать бы еще, чего он добивается», вздохнув, закончила я свой рассказ, имея в виду деда. «Что бы ты ни раскопала на этого парня», усмехнулся Тимур, «я уверен, дед сумеет этим распорядиться с большой пользой для себя». Возражать ему мне и в голову не пришло. Я жаждала получить аудиенцию с самого утра, но мне в ней было отказано. Дед был слишком занят. Я позвонила Вишнякову, чтобы напомнить о своей просьбе. Артем немного поныл для порядка, но потом сообщил, что краткие биографии корзухинских жен лежат у него на столе. «Скину тебе по электронке. Но предупреждаю сразу. Ничегошеньки интересного. Родилась, училась, вышла замуж и развелась». «С кем развелась?» «С мужем, естественно, чтобы выйти замуж за Корзухина». «Ты его первую жену имеешь в виду?» – уточнила я. «Обеих. У них биографии как под копирку, только разница в возрасте в 10 лет». «Подожди, у Людмилы Корзухиной второй брак?» – нахмурилась я. «Ну да. В 20 лет она вышла замуж за стригунка Алексея Семеновича. Через 2 года родила дочь. Еще через год развелась. А 9 лет назад вышла замуж за Корзухина. Тот удочерил ее ребенка через 1/2 года после свадьбы». «Вот как?» – буркнула я. «Ага, то же самое с первым браком. Разведенка, дочке 6 лет. А Вике на момент удочерения было 5. Обе супруги закончили пединститут. Один и тот же, кстати, только в разное время. И обе погибли в результате несчастного случая». «Что ты имеешь в виду?» – насторожился Артем. «Ты же сам сказал, биографии точно под копирку написаны». «Но любит мужик училок. Как-никак родственные души. Он и сам педагог по образованию. А несчастные случаи... Что тут скажешь? Судьба. Пересылать?» «Пересылай», – пробормотала я, добавила в голос сахара и попросила. «Узнай, не было ли среди пассажиров скоростного поезда...» «Ольга, имей совесть», – взмолился Вишняков. «Ну что ты в самом деле? У тебя Ларионов под боком, а у него целый штат откормленных оболтусов. Пусть хоть чем-нибудь займутся». «Не ворчи, ты же знаешь, что они за работнички». «Что конкретно тебя интересует?» – вздохнул Артем. «Возможно, таксист привез к дому Корзухина его старшую дочь, хотя она этот факт отрицает. Свяжись с нашими соседями, пусть перешлют ее фотографию из паспортного стола». «И ты думаешь, таксист ее по фотке узнает?» «Да не в жизнь. Он на пассажирку внимания не обращал. А фотография в паспорте – это вообще особый разговор. Я, например, сам себя не узнаю. Совершенно безобразная рожа. Проводить очную ставку нет основания, потому что нет преступления». «Доведение до самоубийства», – буркнула я. «Это что, не основание?» «А еще надо доказать, было это доведение или нет. У Быстрова что в бумагах написано?» «Несчастный случай». «Твоему Быстрову просто лень работать». «Моему Быстрову каждый день по темечку стучат. У него есть дела поважнее. Допустим, девка была в городе. Вряд ли она на поезде приехала, особенно если замышляла злодейство. Кстати, поезд по расписанию приходит сюда 2 раза в день. «Откуда ты знаешь?» «Откуда? Теща у меня в этой стороне живет. Приходилось отправлять родимую восвояси». «Ладно, друг сердечный, пассажиров я беру на себя. А ты все-таки разберись с таксистом». Еще раз вздохнула я, на то мы порешили. Убедившись, что деду до меня по-прежнему нет никакого дела, я покинула родные стены, решив изучить списки пассажиров. Времени потратила достаточно, но не преуспела. Не было среди пассажиров утреннего и вечернего поездов женщины с фамилией Корзухина. Она могла купить билет с рук. Еще проще воспользоваться автобусом или маршруткой. Артем прав. Таксист вряд ли узнает пассажирку по фотографии. 2-0 не в мою пользу. Артем опять-таки прав. Речь идет о несчастном случае, так что я зря суечусь. Мысль об этом вызвала невольное раздражение. Адресовалось оно, конечно, деду. Я лелеяла в душе надежду, что он после моего доклада даст отбой, и я забуду про Корзухина в первые 5 минут. Упоминать Корзухина не стоило, потому что он оказался сродни черту. Только о нем вспомнила, он тут как тут. Я вернулась к себе, позвонила Ритке, услышала. «Через 1/2 часа дед должен освободиться». И тут дверь кабинета без стука открылась, и появился красавец-мужчина Владимир Сергеевич. Брови сурово насуплены, в голосе негодование. «Кто дал вам право вмешиваться в мою личную жизнь?» – гневно спросил он. Не знаю, чего он ждал от меня, но явно не того, чего дождался. «Вы не могли бы выйти и попробовать зайти еще раз?» — мягко предложила я. «А когда будете произносить вашу реплику, постарайтесь понизить голос и придать ей видимость вежливости». «Это я должен быть вежливым?» — чуть сбавив обороты, спросил он. «Почему бы и нет? Вежливость еще никому не мешала». «Хорошо», — внезапно успокоившись, кивнул он. Спокойствие это было того же свойства, что и потухший вулкан. Вроде никого не тревожит, но лишь до поры до времени. В общем, оставалось гадать, надолго ли хватит его терпения. Он вышел из кабинета, интеллигентно постучал, потом открыл дверь и спросил со всей возможной серьезностью. «Вы позволите?» «Прошу», — ответила я без намека на сарказм. «Если уж мы интеллигентные люди, сарказм неуместен». «Корзухин Владимир Сергеевич», — представился он. «Мы с вами не знакомы, но я много о вас слышал, Ольга Сергеевна». «Хорошего?» «Не всегда. Люди редко с пониманием относятся к чужим слабостям». «Люди вообще малоприятные существа», — кивнул он. «Но я уверен, что такая красивая женщина лишена недостатков». «Что вас ко мне привело, Владимир Сергеевич? Присаживайтесь», — вспомнив о гостеприимстве. «Благодарю. Я узнал, что вы близко к сердцу принимаете трагедию, происшедшую в моей семье. Обращаетесь к разным людям с вопросами о моей личной жизни. Уверен, у вас самые благородные намерения. Но я бы предпочел, чтобы все интересующие вас вопросы вы задали мне лично. Если вы, конечно, сможете объяснить, с какой стати я вас интересую». «Есть мнение, что вы будете нашим следующим мэром», — туманно начала я. «Граждане хотят быть уверены, эту должность займет человек во всех смыслах безупречный». «Несчастный случай с моей супругой лег позорным пятном на мою биографию?» Поднял он брови и вообще держался молодцом. «Вы преувеличиваете». Сказать мне было нечего, и я мысленно пожелала деду провалиться в ад. «Думаю, есть человек, который лучше меня ответит вам на этот вопрос», — вздохнула я. «Придется ответить», — кивнул он. «Ага, только палку не перегибайте, себе дороже будет». Я опять вздохнула, и мы впервые посмотрели в глаза друг другу. В его взгляде было праведное негодование, в моем — печаль. «Ладно, с первым пунктом разобрались», — кивнул он и улыбнулся. «Такая улыбка способна растопить лед в морозном январе. А я вовсе не была айсбергом. Напротив, чувствовала себя не в своей тарелке. Парень прав на все 100. Нет у меня никакого права копаться в его личной жизни». «У деда, кстати, тоже. Мой хороший друг в таких случаях любит повторять: наше дело холопье», — пожала я плечами. «Я понимаю», — вновь кивнул он. «Задавайте свои вопросы». «А вы на них ответите?» «Искренне вы имеете в виду?» «Отвечу. Во-первых, у меня нет повода что-то скрывать. Во-вторых, это избавит близких мне людей от общения с вами. Ради их спокойствия я готов подальше запрятать свою гордость. Так что вас интересует?» «В субботу ваша дочь покинула клинику без ведома врачей». «Да, так и было». «Она встречалась с матерью?» «Нет, на автобусе она приехала в город и позвонила мне. Вика ждала на вокзале и надеялась, что я за ней приеду. Но я был на рыбалке. Ее поступок счел безответственным и приказал немедленно идти домой и вместе с матерью ехать в клинику». «Так она и поступила?» «Домой она не пошла, взяла такси и отправилась в больницу одна». «Почему вы отправили ребенка в эту клинику? Не в тот день, а раньше?» Корзухин вздохнул, потер переносицу и посмотрел на меня в некотором замешательстве. Когда он заговорил, голос его звучал почти доверительно. «У них разладились отношения. Я имею в виду мою жену и дочь. Девочка последнее время была взвинчена, а Людмила... Людмила была слишком строга с ней. Я сам не знаю, как это могло произойти. Наверное, жена слишком часто говорила о других детях, ставила их в пример Вике. Успехи дочери не замечала, а любой ее промах... Иногда мне казалось, что она несправедлива к ребенку. Мне следовало вмешаться раньше, но я сначала не придавал значения их мелким стычкам, пока вдруг... Произошла ужасная сцена, и... и я был вынужден согласиться с Людмилой. Девочке требуется помощь психиатра. Обратился к Фельдсману, своему старому знакомому. Он обещал помочь, и я подумал, что Вике помощь не повредит. В любом случае, это вовсе не психушка, вы же там были и все видели. Прекрасно понимаю, что просто поддался уговорам жены. В общем, мы отвезли Вику в клинику. В субботу утром мы были у Фельдсмана. Дочь просила ее забрать оттуда, сказала, что хочет домой, скучает. Но Людмила настаивала, что девочке необходимо пройти курс лечения. Поэтому Вика и не хотела видеть мать. Почему она сбежала? Она же ребенок, а дети не всегда способны объяснить свои поступки. Сбежала и позвонила мне, не зная, что ей делать. «Жена в тот вечер вам тоже звонила?» «Да, ей сообщили о поступке Вики. Звонивший не назвался. Думаю, это был кто-то из персонала клиники, хотя Фельдсман уверяет, что никто не звонил». Людмила по обыкновению придала поступку дочери слишком большое значение. Наговорила много несправедливого в ее адрес. Я не сдержался и ответил ей... грубо ответил. Возможно, это и послужило причиной ее странного поведения в тот вечер. «Странность — это выпитый коньяк?» «Конечно, она была абсолютно равнодушна к спиртному». «Соседи видели такси возле вашего дома, примерно в 20:00. «Да, я знаю, но ответить, кто к ней приезжал, не могу. Понятия не имею. Жена ничего мне не сказала». «Отправлять Вику в клинику после похорон матери вы не стали?» «Фельдсман не настаивал, да и я хочу быть рядом с дочерью в такое время. Сегодня она пошла в школу». «Она ведь ваша приемная дочь?» – осторожно спросила я. «Она моя дочь. И то, что ее биологическим отцом является кто-то другой, для меня ровным счетом ничего не значит». Итак, Корзухин утверждает, что не знает, кто навестил его жену в субботу вечером. Но его шофер слышал, как он сказал: «Она приезжала?» Следовательно, он все-таки знает, но скрывает по какой-то причине. «Вашей старшей дочери не было в городе в ту субботу?» – помедлив спросила я. «Конечно, нет». «Вы в этом уверены?» Он уставился на меня вроде бы в недоумении. «Я бы знал об этом». «Что, если у Инны была причина молчать?» «Какая причина? Я вас не понимаю. Она вам что-то сказала?» «Она утверждает, что не приезжала сюда в субботу». «Значит, так и есть. Мои дети не лгут». «Какие у Инны были отношения с Людмилой?» «Нормальные». «Они общались?» «Я женился, когда Инна уехала учиться». Он помолчал, вновь потер переносицу, вроде бы собираясь с мыслями. «Мне не стоило ее отпускать. В тот момент я больше думал о себе, чем о ней. Мне казалось, все так удачно сложилось. А на самом деле... Вы же ее видели». Он не смог сдержать горькую усмешку. «Она совершенно одинока. Пишет дурацкие картины. По целым дням не выходит из дома. Ее окружение сплошь непризнанные гении. Я боюсь за нее. Боюсь, как бы она не поддалась дурному влиянию. Пьющие компании или того хуже. Девочка решила, что не нужна нам. Это неправда. Но переубедить ее...» «Вам не приходило в голову, что она в вас влюблена?» — перебила я его. «Что вы хотите этим сказать?» — опешил он. «Она ваша приемная дочь». «Послушайте». Он едва сдерживался. «Если то, что о вас говорят, хотя бы на десятую долю правда, вряд ли соображения морали вас волнуют. Но вы не имеете права говорить о моей дочери эти мерзости. Да, в ней до сих пор живет детская обида. Да, они практически не общались с Людмилой. И это вовсе не вина моей жены. Но говорить такое о девочке...» «Ей 26 лет». «Точно. А когда я женился на ее матери, ей было 6. Я старался быть хорошим отцом, а она была хорошей дочерью. Она и сейчас хорошая дочь. А чтобы увидеть в человеке, заменившем ей отца, мужчину... Возможно, у нее есть проблема. Всех своих знакомых она поневоле сравнивает со мной и не в их пользу. По той простой причине, что в ее окружении одни сильно пьющие ничтожества. Она не извращенка, смею вас заверить. И ни о какой влюбленности речи быть не может». Наверное, его доводы казались ему безупречными. Да, ей было 6 лет, когда он стал ее отцом. Да, девочка выросла на его глазах, но... Мне самой было 7, когда дед появился в моей жизни. Впрочем, с какой стати я опять перекладываю свою историю на чужие плечи? Возможно, я действительно извращенка, а у Инны с этим все в порядке. Однако я еще больше уверилась, что в субботу в их доме действительно была Инна. Что она сказала Людмиле, пожалуй, так и останется тайной. Корзухин будет молчать. И она тоже. Его-то я как раз хорошо понимаю, он защищает своих детей. Теперь, когда умерла его жена, он не хочет лишиться еще и дочери. «Если у вас все, — сказал он, поднимаясь, — я, пожалуй, откланяюсь. Появятся вопросы, сделайте одолжение, обращайтесь прямо ко мне». Он вышел из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Через 20 минут меня вызвал дед. Когда я вошла в приемную, Ритка шепнула. «У него был Корзухин». «Значит, мне намылят шею», — оптимистично ответила я. Я предупреждала, что Корзухин быстро узнает о том, что я копаюсь в его грязном белье, но деду на это было наплевать. Я заглянула к нему не без робости, которую по большей части симулировала. Он сказал: «Заходи». Я прошла и села напротив, приглядываясь к его физиономии. Нормальная физиономия, не похоже, что он чем-то недоволен. «Ну что там?» «Ты Корзухина имеешь в виду?» «Кого же еще?» «Он был у тебя?» «Был. Возмущен твоим поведением. Чем ты его так допекла?» Задала пару нескромных вопросов, от которых он возбудился до такой степени, что заявил мне, со своим решением он поторопился и от моего предложения отказывается. «Ого!» – присвистнула я. «Это он, конечно, погорячился», – махнул рукой дед. «Кто хоть раз влез в это дерьмо, непременно завязнет». «Что ты называешь дерьмом? Служение народу?» «Оставь свои шуточки. Так в чем там дело?» «Дела по-прежнему нет. Уголовного, по крайней мере. Ситуация следующая. В семье не так все гладко, как казалось на первый взгляд. У погибшей были проблемы с дочерью. И с падчерицей отношения тоже не сложились. Кстати, обеих девочек Корзухин удочерил. Они ему не родные. Последнее замечание – на деда впечатление не произвело. Я заподозрила, что это ему давно известно, и затаила обиду. Чего было меня гонять, если он сам все знает? «Девчонка-наркоманка?» «Нет», — мне показалось, деду мой ответ удовольствия не доставил. «Старшая дочь, возможно, встречалась с женой Корзухина в вечер ее гибели». «Возможно?» «Доказательств нет». «Так найди». «Вот за что я люблю деда?» Сказал «найди», и ему по барабану, как я стану это делать. «Ищу», — ответила я, не тратя напрасных слов на его вразумление. «Она могла быть причастна к ее гибели?» «Помнится, речь у нас идет о несчастном случае», — напомнила я. «Менты тоже могут ошибаться». «Эксперты вряд ли, если только под чьим-то чутким руководством». «Вот видишь», — кивнул дед, совершенно не уловив иронии. «Дожимай его». «Если бы ты намекнул, зачем все это...» — начала я. «Неужели не ясно? Я должен знать о нем все. К тому же, если там что-то есть, его недруги непременно докопаются. Лучше быть готовым к неожиданностям». «Это кто у нас такой шустрый?» — мысленно усмехнулась я. «Зная, кто стоит за спиной Корзухина, враги на счет раз затихнут. А если нет, то я им не завидую». «Ментов к этому делу не допускать», — сказал дед. «Если возникнет необходимость в их помощи, обращаться только к людям проверенным. Твой Вишняков тебе не откажет. И пусть помалкивает». «У Вишнякова своих дел полно». «Знаю я его дела. Только жалуется, что зарплата маленькая. Раскрываемость ни к черту. Вон сводка лежит». «Тем более надо за раскрываемость бороться, а не носиться с этой дамочкой». «Кстати, по опыту знаю, сфабриковать дело гораздо проще, чем бестолку искать черную кошку в темной комнате. Впрочем, как и развалить при необходимости. Так что, если проблема в этом, мы бы сэкономили время». «Заткнись!» — дед хлопнул рукой по столу. «Тебе сказали, выверни этого парня наизнанку. «Ничего не найдешь, хорошо, а найдешь?» «Еще лучше», — подсказала я. «У меня ни малейшего желания припираться с тобой», — вздохнул дед. Теперь у меня не было сомнений. Дед ищет компромат на Корзухина. И тут все сгодится. Жены, дочки. Каждая лыка в строку. Луганский сомневался в выборе деда, подозревая, что Корзухин не совсем удобный для него человек. Как из неудобного сделать удобного, дед знает очень хорошо. Он такой, какой есть. Его можно принимать таким или не принимать. Беда в том, что безоговорочно вычеркнуть его из своей жизни я не могу. Не могу из-за дурацкой убежденности, что виновата перед ним. И в том, что он стал тем, кем стал, тоже. Все могло быть иначе, если бы много лет назад... «Здорово тебе досталось?» — с чувством спросила Ритка. Я стояла в приемной в трех шагах от ее стола. «Умеренно». Я уже по голосу поняла, что он чем-то недоволен. «Чего сказал-то?» «Иди, — говорит, — работай». «Пойду». Я тяжко вздохнула, намекая на труды непосильные, и побрела к себе. «Ладно бы непосильные, неправедные». Я попыталась разобраться в своих впечатлениях от разговора с Корзухиным. Он мне понравился. Нормальный мужик, и выдержки ему не занимать. Старался быть откровенным, рассчитывал, что я пойму его чувства. Если что-то и скрыл, так это ложь во спасение. После смерти жены ему и так скверно, а тут еще я со своими вопросами. Это что ж выходит, меня угрызения совести мучают, потому что человек мне симпатичен? А если бы на его месте оказался тип вроде того же Сапрунова, совесть моя сладко бы спала, я кинулась выполнять порученное дело? Я невольно усмехнулась. Если бы дед приказал раскопать подноготную Сапрунова, долго возиться не пришлось бы. Там добра на десяток дел хватит. Да, было бы забавно. Ладно, доставим деду удовольствие. Покопаемся. Если раскрывать нечего, так Корзухину это особо не повредит. Зато он будет знать, с кем имеет дело. Разумеется, такие мысли были слабым утешением. И все ж таки мы с моей совестью заключили перемирие. После обеда позвонил Лялин. «Надо бы встретиться, потолковать», — сказал он. «Есть новости?» — спросила я. «Как не быть. В 7 в бочке меда». «Ох!» — пискнула я, прикидывая, что за новости у Лялина. Касаются они, безусловно, Олега, с которым судьба свела меня на улице родного города. Но если Лялин предложил встретиться, а не сообщил мне новости по телефону, выходит, они заслуживают обсуждения. Я позвонила Тимуру и занялась текучкой. Гнала прочь мысли о Корзухине и предстоящей встрече тоже. О Корзухине в тот день мне напомнила Ритка. Позвонила в 6, когда я уже собиралась уходить, и спросила. «Ты когда домой?» «У меня встреча в 7, так что пора выдвигаться на позиции». «Успеешь отвезти меня?» «Конечно». «Значит, встретимся внизу». Через 10 минут я была возле своей машины, вскоре появилась Ритка. Наверняка о чем-то собиралась со мной поговорить и предпочла приемной мою машину. Однако Ритка, устроившись рядом, болтала о пустяках, и я решила, догадки мои лишены основания. Участие в политических баталиях сделало меня весьма подозрительной, и я склонна придавать значение событиям, которые важными не являются. Глючит меня, одним словом. Путь наш лежал мимо дома, где я жила совсем недавно. Ритка, взглянув на окна без занавесок, спросила. «Не скучаешь по родной квартире?» «Бывает, но не часто». «Похоже, в ней никто не живет», задержав взгляд на окнах, заметила я. «Кому там жить?» — вроде бы удивилась Ритка. И тут же отвернулась, точно почувствовала, что сболтнула глупость. Или просто проговорилась. Второй вариант показался мне интересным. «Я думаю, новым хозяевам жилплощади», — сказала я, приглядываясь к подруге. «Ну и что ты уставилась?» — возмутилась она. «Потрудись объяснить, что ты имела в виду». «Ничего, о господи!» — покачала она головой. «Я думала, ты знаешь». «Знаю что?» «Ты давай, давай, не стесняйся». «Наверное, он решил, что ты... что тебе...» «Дед купил квартиру?» Утомившись ждать, подсказала я. «Ну да, он хотел как лучше, я уверена». «Как же иначе? Конечно, хотел». «Не злись. Что такого он сделал?» «Интересно, догадывается ли об этом Тимур?» – буркнула я. «Ах, скажите, пожалуйста, Тимур!» – всплеснула Ритка руками. «У тебя 7 пятниц на неделе. Вот где ты подумал. Нет, я не понимаю, что плохого в его поступке. Почему ты вечно к нему цепляешься?» «Потому что он лезет не в свое дело». Ритка надула губы и отвернулась. «Ну вот, вы опять начнете скандалить. А все из-за того, что я не умею держать язык за зубами». «Скандалить с ним я не собираюсь», – заверила я, подумав в досаде. «Ну почему? Почему он считает, что все знает лучше меня?» Когда мы уже сворачивали к Риткиному дому, она сказала. «Я вчера приятельницу встретила. Она, между прочим, гинеколог. Корзухина к ней часто обращалась. Не знаю, пригодится тебе это или нет». «Выкладывай. У нас лишнего не бывает». Короче, Корзухина у нее 2 делала аборт. Один раз на 4-м месяце. Рыдала, как малолетка, залетевшая по глупости. «Стоп!» – нахмурилась я. «Почему рыдала?» «Ребеночка было жалко». «Так чего б тогда не родить?» «Муж был против, не хотел детей». «Корзухин был против?» – растерялась я. «В том-то и дело. Ей хотелось еще ребенка, а ему нет». Второй раз она нарочно помалкивала, дотянула до 4 месяцев и уж потом сказала. «А он ни в какую. У нас, говорит, есть ребенок, и все это колясочно-памперсное счастье мне ни к чему». Так она и пошла от дитя избавляться. «Чудно, правда?» «Еще как», — потерев нос, согласилась я. «Корзухин — прекрасный отец, а такая постановка вопроса для прекрасного отца». Мягко говоря, нетипично. Парень не бедный, прокормил бы лишний рот. Вообще-то есть мужики, которым вся эта возня с малыми детьми в тягость. Дочки у него уже взрослые. Надо как-то пожить в свое удовольствие. «Обе дочери ему не родные», — заметила я. «Да иди ты», — удивилась Ритка. «Чего ж получается, он своих детей не хотел?» «Получается так. Чудно». «Я-то думала, он детей иметь не может, оттого такая любовь к чужим, а теперь не знаю, что и думать». «Слушай, а может, Корзухина моей подруге голову морочила? Залетела на стороне, обвинила во всем мужа?» «Врать-то зачем? Подруги твои откуда знать, от кого она залетела? Замужняя женщина делает аборт, ничего необычного». «Есть такие бабы, которых хлебом не корми, дай сделать из всего трагедию. Навыдумывают черти что и сами себя жалеют. Я бы на твоем месте поспрашивала, не было ли у Корзухиной сердечного друга». «Поспрашиваю», — кивнула я в раздумье. «Вот ты говоришь, он дочку очень любит», — воодушевилась Ритка. «Может, подумал, появится свой ребенок, и он начнет к ней цепляться, ведь свое-то дитё завсегда ближе, и пойдут в семье скандалы». «Ладно, топай. У меня нет времени гадать на кофейные гущи». Слова Ритки произвели впечатление. В самом деле странно. Мужчина, еще далеко не старый, отказывается от возможности иметь собственных детей. Памперсная причина, с моей точки зрения, критики не выдерживает. Уход за ребенком ложится обычно на женские плечи. Бессонные ночи, вечно озабоченная жена. А тут получил уже 6-летнее дитя, и все проблемы младенчества по боку. А что, если в самом деле у Корзухиной был любовник? Оттого у Вики такая неприязнь к матери, способная лишить ее заботливого отца. «Вот тебе и образцовая семейка», — в досаде подумала я. «Интересно, Корзухин знал о любовнике?» «Знал, но жену покрывает». «Стоп, еще надо убедиться, что любовник существовал в реальности». Не было печали. Ровно в 7 я вошла в бар «Бочка мёда» и на привычном месте увидела Лялина в компании Артёма. То, что Лялин и его позвал, меня не удивило. Мог, конечно, и просто так позвать, за компанию пиво попить, о жизни поболтать, но, скорее всего, была причина. Седины в волосах Лялина прибавилось, но выглядел он молодцом. Подтянутый, моложавый, что выгодно отличало его от раздобревшего Артёма. Они казались почти ровесниками, хотя Лялин был намного старше. «О, наша красавица!» — заметил меня Олег. «Глаза б мои ее не видели!» — добродушно фыркнул Артем. «Вишняков, ты в спортзал ходишь?» — спросила я. «Можно подумать, у меня время есть!» — заныл он. Лялин поднялся и принял меня в объятия. «Чудо, как хороша!» «Найди время!» — продолжала я приставать к Вишнякову. «Пузо уже килограммов на 10 тянет. Бери пример с Олега. При одном взгляде на него меня одолевают эротические фантазии». «Ага, я тоже фантазиями обхожусь». «Ты б хоть встал, приветствуя женщину!» Наклоняясь к нему для ритуального поцелуя, попеняла я. «Не хочу я с тобой целоваться. Задолбала ты меня. Сегодня вот с таксистом твоим возился. Оно мне надо». «Фотографию получил?» «Ага». «И что?» «А то самое. Может, она, может, нет. Говорит, не приглядывался к пассажирке. Смурная баба попалась. Вот и не удостоил ее внимания». «Смурная? Как раз про нее». «Копаешься в этом самоубийстве?» — спросил Лялин. «Самоубийстве?» — подняла я брови. «В городе слухи, дамочка сама утопилась. Выпила для храбрости и вперед». «Кое-что надо проверить», — вздохнула я. «Возможно, у нее был любовник». «Искать не буду», — тут же встрепенулся Артем. «Вот хоть убей. Не до того мне. Раскрываемость такая, что хоть сам в петлю лезь». «Дед сегодня выразил недовольство вашей раскрываемостью», — кивнула я. «Вот-вот, уж если дед...» И сказал, что в случае чего следует обратиться не к кому-нибудь, а к Артему Сергеевичу. «Что, вот так и сказал? Имя отчество вспомнил?» — хитро прищурился Артем. «Нет, сказал, к Вишнякову своему обращайся». «Но тогда другое дело. Я завсегда перед вышестоящими товарищами выслужиться рад. Со всем нашим уважением, то есть...» Я влепила ему за трещину, а он хохотнул. «Чего ты? Люди смотрят». «А ты на себя не наговаривай». «А я не наговариваю. Я взаправду такой. Может, меня в звании повысят или должность какую необременительную дадут. Чтоб сидел я в кабинетике, секретарша мне кофе с коньяком носила. И чтоб ни одна «Б» с утра по башке не стучала». «Ну, заныл», вздохнула я. «На любом месте такая «Б» найдется. Их на наш с тобой век хватит», — заверил Лялин. «Но помечтать-то можно», — вздохнул Артем. «Мечтай, дружище, мечтай!» Лялин посмотрел на нас и убрал с лица улыбку. Мы притихли, готовясь слушать. «Значит так, моя красавица. Знакомец твой, Лобков Олег Витальевич, является уроженцем города Новокузнецка, где до последнего времени и проживал. Биография у парня без сучка, без задоринки, не подкопаешься. Что ему у нас понадобилось, неясно. Скорее всего, приехал человек в поисках лучшей жизни. Поближе, так сказать, к столице». «И это все?» – озадачилась я. «Нет, не все. Все намного хуже. Но сначала я с ним закончу. Если он профессионал, чистая биография, само собой, подразумевается. Так что я не ждал, что нам повезет, и мы много чего узнаем о парне. Пасут тебя, родная», — вздохнул Лялин. «Олег?» Лобков засветился один раз. Мои ребята попытались сесть ему на хвост, но он ушел. Хорошо ушел. «Есть еще ребята. Тоже, кстати, работают неплохо. Наши старые московские знакомые. Главным у них — Грузнев Юрий Маркович». «Мне про него Ларионов говорил», — вздохнула я. «На кого дядя работает, ты знаешь. Тут комментарии излишни», — продолжал Лялин. «Супруг твой от них не отстает. Профессионализм его парней, признаться, меня удивил. Совершенствуются люди. А дед все твердит, шпана дворовая». «Давно уже не шпана, так что катаешься ты по городу с длиннющим хвостом». «Надо же, я и не замечала», — нахмурилась я. «Я не понял, это вы о чем сейчас?» – забеспокоился Вишняков. «Это мы о том, что люди заинтересовались нашей девушкой». «С какой стати?» «Ищут дорогого друга Александра Васильевича». «Лукьянова?» – нахмурился Вишняков. «Здрасте, пожалуйста, так ведь он помер». «Ребята в этом сомневаются». «Ну и пусть себе, Ольга-то здесь при чем?» Они решили, что ей известно, где его следует искать. — А ей известно? — Ты меня спрашиваешь? — фыркнул Лялин. Вишняков перевел взгляд на меня и начал ерзать. — Чего уставился? — не выдержала я. — Ты знаешь? — Конечно, нет. — Ага, — подумав немного, кивнул Артем. Лялин усмехнулся в рыжие усы. Вишняков переводил взгляд с него на меня и томился. «Но они думают иначе», — подал голос Лялин. «Пока они просто таскаются за Ольгой, надеясь, что она проколется и выведет их на Лукьянова. Вопрос, что они будут делать, когда их терпение истощится?» «Они ее не тронут», — покачал головой Вишняков. «Дураки они, что ли? Ведь знают, кто у нас в мужьях. Я бы на их месте хорошенько подумал. Достаточно вспомнить, что Тимур сотворил в прошлый раз, когда...» Тут Артем покосился на меня и опять нахмурился. Должно быть, решил, что напоминать о тогдашнем поступке Тимура не стоило. «Московские, может, и поостерегутся», — пожал плечами Лялин. «Нрав Тимура им известен. Да и дед не позволит парням наглеть. По крайней мере, два этих фактора они должны учитывать. А вот Лобков... Он птица залетная. Ему и на Тимура, и на деда плевать». «Что ж тогда делать?» – забеспокоился Вишняков. «Думать». «Много тут надумаешь», – начал Артем, повернул голову и удивленно замер. Я проследила его взгляд и тоже замерла. От входной двери к нам, не торопясь, шел Тимур. Собственно, ничего удивительного в его появлении здесь не было, раз я сама предупредила мужа, что сегодня встречаюсь со своими друзьями, но сам факт, что Тагаев решил сюда прийти... «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — спросил он, и по его тону было ясно. Возражаем мы или нет, для него значения не имеет. Мужчины обменялись рукопожатиями, меня Тимур даже взглядом не удостоил. Сел рядом, к нему сразу же подскочил официант, он отмахнулся от него, мол, ничего не надо, и, когда тот отошел, обратился к Лялину. Выяснил, что это за тип. «Пока ничего существенного», — пожал плечами Олег, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Значит, мне повезло больше. Настоящее его имя Нефедов Сергей Львович, кличка Албанец. Воевал в Сербии, оттого и получил это прозвище. Послужной список длиной в рулон туалетной бумаги. 4 года назад едва не погиб при выполнении одного из заданий. Работал в паре с Лукьяновым, и тот по окончании дела подставил его по своему обыкновению. Несколько лет об албанце ничего не слышали. Заинтересованные лица были уверены, что его нет в живых, пока год назад он вновь не объявился. В наши края его, скорее всего, привело желание поквитаться со старым другом. Тут Тимур повернулся ко мне и сказал: «Ты ведь с Лобковым уже встречалась? Правда, забыла рассказать мне об этом?» «Я думала...» «Помолчи немного», — перебил меня Тимур. «Мало того, что он явился, куда его не звали, так теперь... дает понять, что разговор идет сугубо мужской, а мое дело помалкивать и не лезть, куда не просят. Между прочим, правильно решил. Только вот я с этим согласиться не могу». «Ольга не знает, где Лукьянов», — продолжал Тимур. «Но албанец уверен в обратном. Кое-какие основания для этого у него есть». «Какие основания?» — нахмурился Вишняков. «Ты что, хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что Лукьянов в городе или где-то неподалеку. И сюда периодически наведывается». Вишняков перевел испуганный взгляд на меня. Не знаю, что пришло ему в голову. Хотя в целом ход его мыслей более-менее ясен. Если Лукьянов здесь, то у него к тому должна быть веская причина, потому что появляться в наших местах покойному небезопасно. И Вишняков сходу решил, что я и есть эта причина. То есть, выйдя замуж за Тимура, я продолжаю видеться с бывшим любовником. Интересно, Тимур тоже так думает? Черт знает что! В досаде буркнул Артем, покосился в мою сторону и вздохнул. «Я пришел предложить следующее», — сказал Тагаев. «Не стоит создавать давку на входе. Твои ребята», — кивнул он Олегу Лялину, «виснут на хвосте у моих. Тут еще друзья Ольгиного работодателя вертятся под ногами. В такой толчье не мудрено упустить главное. Ольга обратилась к вам за помощью, вы ей помогли. Теперь это мое дело». Вишняков кашлянул, едва заметно пожал плечами и посмотрел на Лялина. Тот кивнул. «Разумно». Тимур поднялся и сказал мне: «Идем». «Пока», – пробормотал я на прощание. Вишняков скроил скорбную мину, Лялин подмигнул. «Садись в машину», – открывая дверь своего «Хаммера», предложил Тимур. «А моя?» «Твою машину кто-нибудь из парней перегонит». Я устроилась на переднем сиденье рядом с мужем, и машина тронулась с места. Он молчал, я тоже, но надолго меня не хватило. «Ты вел себя как...» «Нормально я себя вел». «Когда тебе понадобилась помощь, ты обратилась не ко мне, а к Лялину. Как я должен это понимать?» «Я просто хотела выяснить, что это за тип». «По-твоему, я не мог этого сделать?» «Теперь знаю, что мог. Не злись. Наверное, это привычка. Чуть что бежать к Олегу». «Меняй привычки. И чуть что беги ко мне». «Хорошо», — вздохнула я. Мы опять замолчали. «Тимур», — позвала я. «Я не знаю, где Лукьянов». «Надеюсь». «Что за черт, а? Я же сказала». «Допустим, не знаешь, но ты его ищешь. Ты его ищешь, хотя взяла с меня слово, что я его искать не буду». «С чего ты так решил? Я вовсе...» «Тогда почему тебя заинтересовал Риткин сосед?» «Да, заинтересовал. Потому что он одинокий, потому что с ребенком, потому что появился в неподходящем месте. А то, что я тебе об этом не сказала, ты прекрасно понимаешь, почему. Твои парни давно за мной топают?» «Давно». «У тебя тоже есть свои секреты». «Не болтай ерунды. Я тебя чуть не похоронил однажды. Думаешь, я сплю и вижу пережить такое еще раз?» «Хочешь, уедем куда-нибудь на пару недель?» «А что изменится? Мы вернемся и...» «Тогда что делать?» Тимур посмотрел на меня и усмехнулся. «Раз и навсегда закрыть этот вопрос. Такой ответ тебя устроит?» «Я не хочу, чтобы ты в этом участвовал». «Не сомневаюсь». «Прекрати!» – заорала я. «Я не оправдываю его и не защищаю. И если он появится, клянусь, я просто не хочу, чтобы ты в этом участвовал». «С него ты тоже взяла такое обещание?» «Уверен, так оно и есть. Не то бы он давно попытался бы уж точно». «Он пытался». «Да, но чужими руками. Я не хочу, чтобы ты в этом участвовал, да?» «Прости меня, я должна была тебе рассказать. Прости». Тимур посмотрел на меня с сомнением и вдруг улыбнулся. «Не ожидал услышать от тебя такое». «А чего ожидал?» «Вариантов много. Например, убирайся к дьяволу». «Видишь, я меняюсь». «И это позволяет надеяться». Он остановил машину, посмотрел на меня, улыбнулся и привлек к себе. «Я знаю, ревность — скверная штука», — вздохнул он. «Только куда ее деть?» Утром, как обычно, придя на работу к 9, я позвонила Лялину, а потом Вишнякову. Из-за вчерашней сцены на душе у меня кошки скребли. Лялин отнесся к случившемуся философски. «А чего ты хочешь? Он поступил правильно. Ты его жена, и защищать тебя его право. Хочешь совет, девочка? Перестань сидеть на двух стульях. Добром это не кончится». «Всегда рада послушать старшего товарища», – пробубнила я. Вишняков тоже встал на защиту Тимура. Мужская солидарность вызвала у меня припадок тихого бешенства. Минут 20 я бегала по кабинету, пытаясь успокоиться, потом устроилась возле компьютера. Еще раз взглянула на расписание поездов. Вечерний поезд в город, где жила Инна, уходил в 20:30. Она не могла им воспользоваться, если без 5:05 приехала в дом Корзухина. За это время не успеешь добраться до вокзала. Так, расписание автобусов. Последний уходит чуть позднее, в 21:05. Если ее разговор с Людмилой не занял много времени, она вполне могла успеть. Есть еще маршрутки. Людмила позвонила Корзухину в 12:00, скорее всего, сразу после предполагаемого разговора. Значит, гостья должна была в доме задержаться. Тут взгляд мой вернулся к расписанию поездов, а вслед за этим рука потянулась к телефону. Так и есть. Проходящий поезд дальнего следования делает остановку и у нас, и в городе, где живет Инна. отправляется в 23:40. Схватив сумку, я быстро покинула кабинет. Моя догадка оказалась верна. Инна купила билет на проходящий поезд. Она была в нашем городе в субботу вечером, но предпочла промолчать об этом. Я набрала номер домашнего телефона Инны и долго слушала гудки, прежде чем она ответила. «Да». «Это Рязанцева. Мне бы хотелось кое-что уточнить». «Чего вы ко мне прицепились?» — возмутилась девушка. «Что вам от меня надо?» «Правдивый ответ, разумеется». «Какой еще ответ?» «Вы были в городе в день гибели вашей мачехи». «Я же вам сказала, возможно, вы что-то запамятовали, а теперь вспомнили?» «Чтобы вам помочь, спешу сообщить следующее. Вы купили билет на поезд, который отходит в 23:40. Купили в вокзальной кассе. Быть одновременно в двух местах вряд ли возможно, из чего я делаю вывод, в тот вечер вы все-таки находились здесь». «Ну и что? Допустим. И что в этом такого?» «Вы виделись со своей мачехой? Опять спешу напомнить, приехали вы в дом отчима на такси, и водитель...» Блефовать было опасно. Что, если такси она не пользовалась, и Людмилу навещала еще кто-то? Но я решила рискнуть и оказалась права. «Да, виделась», — нервно ответила она. «Я разговаривала с ней 10 минут, не больше. Мне надо было увидеться с отцом, а он уехал на рыбалку. Людмила хотела, чтобы я осталась ночевать, но у меня не было ни малейшего желания угробить на нее весь вечер. И я пошла на вокзал, купила билеты, до самого отправления сидела в кафе. Если вы такой великий сыщик, вам нетрудно будет в этом убедиться. Спросите официантку, она должна меня вспомнить. В поезде я ехала вместе с женщиной, она дизайнер. Мы разговорились, ей нужен был художник расписать стены в квартире. Мы обменялись телефонами. Ее вы тоже можете спросить, если хотите убедиться, что я действительно уехала в 23:40. Вы сказали, вам надо было поговорить с отцом. Почему не сделать это по телефону? Мне нужны были деньги на аборт, если вам интересно. А еще я не знала, что делать, как поступить. Мне надо было поговорить с отцом. Почему вы не предупредили его о своем приезде? Потому что не знала, что поеду к нему. Болталась по городу и вдруг очутилась на вокзале. Увидела маршрутку, села и поехала. Хотела позвонить по дороге, но потом решила, не буду. Он начнет расспрашивать, что и как, беспокоиться. Приеду и все ему сразу скажу. Зря не позвонила. Он уехал после обеда. Было ужасно обидно. Людмиле о своей проблеме вы рассказали? Ей я ничего не собиралась рассказывать. Моя жизнь ее не касается. Она начала бы болтать всякую чушь. Ненавижу эту ее манеру. Инночка, кабагемный образ жизни не для такой девушки, как ты. Тебе надо найти хорошую работу. В твоем возрасте пора самой зарабатывать на жизнь. Жадная, тупая стерва. Отца вечно против меня настраивала. Злилась, что он мне помогает. Если бы я сдохла с голоду, она бы только порадовалась. Вы сказали, не собиралась рассказывать. Я правильно поняла, что... «Она догадалась», — призналась Инна. «Как только увидела меня на пороге, сразу что-то заподозрила. А когда мы сели пить чай, мне стало плохо. Я вернулась из туалета, а она уставилась на меня и говорит, «Ты что, беременна?» Я сказала, что неважно себя чувствую, а она заорала, «Не ври мне!» и заныла. «Ты не имеешь права рожать ребенка без отца. Ты не сможешь его воспитать, у тебя нет денег». «Деньги, деньги, всегда только деньги». Я встала и ушла. Вот и все. Отец позвонил мне в воскресенье. Я думала, что она ему все рассказала, но оказалось, Людмила утонула. «Почему вы скрыли, что приезжали сюда?» «А как вы думаете? Приятно рассказывать о себе такое? А потом это что, так важно, была я в доме или нет?» «В общем-то, не важно». Мне пришлось мысленно с ней согласиться. Когда Инна садилась в поезд, Людмила еще была жива, так что у нее алиби. Черт, какое алиби, раз нет убийства? Женщины поссорились, но вряд ли рассказ падчерицы подтолкнул Людмилу к самоубийству. Повод какой-то несерьезный. Беременность падчерицы, взрослой девушки, которая, по большому счету, была и совершенно чужой. Хотя, смотря от кого она забеременела. Так, я опять увлекаюсь своими фантазиями. Рассказ Инны звучит правдоподобно и вполне искренне. И в ее словах об отце на сей раз нет ничего настораживающего. Может, и в прошлый раз не было? Людмила позвонила мужу и сообщила о предстоящем пополнении в семействе, а он предложил ей прекратить истерику и дождаться его возвращения. Все сходится. По крайней мере, у меня нет причин не верить девушке. Правда, есть одно «но». И я задала вопрос. В тот вечер Людмила много выпила? Это для нее обычно? На том конце провода молчали. Вы меня слышите? Спрашивайте об этом у отца. Я спрашивала. И что он сказал? Мне бы хотелось услышать ваш ответ. Раз в полгода, иногда чаще, она уезжала на пару дней на дачу, чтобы ее никто не видел. Отец считал, что это все-таки лучше, чем... Не говорите ему, ладно? Он не хотел, чтобы об этом знали. Ее первый муж был запойный, и она... Меня просто бесила ее пуританская мораль, когда я знала, что она сама... Кто ей дал право обсуждать моих друзей? Ну вот, с печалью подумала я, вешая трубку. Благородная мать семейства, тайная алкоголичка. Уезжать на дачу, чтобы выпить вволю, а в остальное время образец для подражания. Странно, что Заболоцких об этом не знал. Хотя почему странно, если Людмила проявляла осторожность? В субботу она изменила правилам, решив, что повод для этого есть. Дочь кидается на нее с кулаками, а падчерица беременна, и все это с попустительства ее мужа. По крайней мере, она наверняка так считала. Если окажется, что у Людмилы был любовник, картина нравов жителей домов за высокими заборами получается прямо-таки классической. Хотя и без любовника поведение Корзухина понятно. Если жена периодически срывается в запой, это хороший повод запретить ей рожать второго ребенка. Любовника я все-таки попытаюсь отыскать, если он существует в природе.